21. О падении палат. В 7151-1643 году в Троице-Сергиевом монастыре из-за ветхости перестраивались заново келлерские службы, каменные гостиные палаты, где угощали гостей и где жили иноки и миряне, несущие там службу. Были возведены три каменные свода, и рабочие занимались отделкой близ кровли. В нижних палатах уже жили, там же готовилась всякая необходимая пища на братию и мирских. В обеденное время строители и другие монастырские слуги и стрельцы, множество людей до тысячи или даже более, сошлись в нижние палаты, где по обычаю получали необходимую пищу. В тот день был крестный ход, и начальствующие устроили утешение на трапезе братьям и мирским людям всякого чина, потому что молили Бога о дожде ради плодов земных. Когда все заняли, как обычно, свои места, внезапно словно гром загремел, ибо каменные столпы и стены дрогнули, и три перекрытия палат обрушились до земли. Люди в страхе бежали через три двери, а по подолам их били камни и кирпичи. Некоторые же выпрыгивали в нижние окна за стену монастыря. По благодати Божией все спаслись, столько народу осталось невредимым, и все с радостью возблагодарили Пресвятую Троицу и Пречистую Богородицу и преподобных чудотворцев Сергия и Никона, потому что были спасены их молитвами. Поверх палат ходил в то время некий инок Исаия. Когда палаты загремели и стали рушиться, он от страха побежал поверху их, ступая ногами, как по горе, потому что своды подгибались, и, взбежав, встал на одном из углов, громко призывая Сергия преподобного. А потом по монастырской стене сошел без вреда, спасенный молитвами святого Сергия, и угол, где только что стоял инок, тут же обрушился.